перила моста, чтоб не свалиться вниз. Манит проклятая пустота, Боже, меня упаси. А вечер дождем моросит, моросит, люди с теплом бегут, и огоньки свободных такси снова тебе зовут. И огоньки свободных такси снова тебе зовут. Крепко держусь за пожатие друзей, эти не подведут. Я и они из породы фердей, пешкам не место тут. А вечер дождем моросит, моросит, люди в тепло бегут, и огоньки свободных такси снова тебе зовут. И огоньки свободных такси снова тебе зовут. Крепко держусь я пока на ногах, что там одна на двоих. Песни пою о твоих глазах и о руках твоих. А вечер дождем моросит, моросит, люди в тепло бегут, и огоньки свободных такси снова к тебе зовут. И огоньки свободных такси снова к тебе зовут. Крепко держусь за потертый гриф, тонкие струны звенят, пальцы играют простой мотив, милая. А вечер дождем моросит, моросит, люди в тепло бегут, и огоньки свободных такси снова к тебе зовут. Гитара, бубен звонче, улетает песня вдаль. капель, то обратно осень, а потом метель. Жена лежовна, засвечу свечу, мне не надо осень, лето не хочу. Жена лежовна, засвечу свечу, мне не надо осень, лето не хочу. Снимаю гири, сходит в часов, разобью будильник, двери на досок. Жена лежовна, засвечу свечу, мне не надо гостя, гости не хочу. Жена лежовна, засвечу свечу, мне не надо гостя, гости не хочу. Самовар поставлю, сахар накалю, пузырёк достану, кружки разолью. Жена лежовна, засвечу свечу, я с друзьями чокнуться до смерти хочу. Жена лежовна, засвечу свечу, я с друзьями чокнуться до смерти хочу. Помню все, что было, выпью все до дна. Вот уж и акация вроде бы видна. Огурец на вилке вроде шашлыка, и чё-то катится по моим щекам. Огурец на вилке вроде шашлыка, и чё-то катится по моим щекам. Я возьму гитару, струны подтяну, и про все, что жаль мне, тихо затяну. Жаль себя немного, жаль уж этих лет, жаль, что писем нету, что дороги нет. Жаль себя немного, жаль уж этих лет, жаль, что писем нету, что дороги нет. Нет дороги прямо, нет дороги в бок, а порою тянет выйти на порог. А порою снится, что я к вам лечу. Жена лежовна, засвечу свечу. А порою снится, что я к вам лечу. Жена лежовна, засвечу свечу. Никак не вспомню, где тебя я встретил. Лишь помню осень, пасмурный ветер. Твоя перчатка выпала, я поднял. Мы разошлись, нет, нет, теперь я вспомню. Ну подожди, не надо слов случайных. Я знаю сам, сильнее любовь молчание. Остановись, ну хоть чуть-чуть терпенья. Будь как тогда, лишь только рук плетенье. Я не забыл твои глаза и голос. Спасибо, помню, я сказал, ну что вы. И сигарету уронил, ты улыбнулась. Потом пошла, я все стоял и оглянул. Ну подожди, не надо слов случайных. Я знаю сам, сильнее любовь молчание. Остановись, ну хоть чуть-чуть терпенья. Пусть как тогда, лишь только рук плетенье. Я так так хочу на пару лет вернуться. Как той зимой твоим губам пригнуться. Как я хмелел от поцелуя первый. Ну хорошо, не буду это нежно. Ну подожди, не надо слов случайных. Я знаю, там сильнее любовь молчания. Останови, ну хоть чуть-чуть терпенья. Пусть как тогда лишь только рук плетенье. Шумные суете, пыли в трамвайном визге, проклинаю все, и город, и себя. Вижу петухов и рубленые избы, слышу, как по стеклам капли прыгают свинья. Вижу петухов и рубленые избы, слышу, как по стеклам капли прыгают свинья. Задохнусь в дурмане молока парного, запахом полыни растопленных печей. Задрожу в азарте утреннего клёва, растворюсь и потеряюсь в тишине ночей. Задрожу в азарте утреннего клёва, растворюсь и потеряюсь в тишине ночей. Моей доске протяжным скрипе ставим, проклинаю все, себя и петухов. Слышу громкий смех, веселый звон трамваев, и вдыхаю запахи асфальта и духов. Слышу громкий смех, веселый звон трамваев, и вдыхаю запахи асфальта и духов. Задохнусь дурманом сигареты, водки, пьяный запою о чьих ласковых руках. Ночью мне приснятся парусные лодки и роса шампанское на выступших губах. Ночью мне приснятся парусные лодки и роса шампанское на выступших губах. Видно, не судьба, видно, все не так, рушатся мечты. Странные слова, у них моя мольба. Видно, не судьба, что прочтешь в них ты, то и ты ли скажи, говори. Или все ушло, все прошло, не начинай. Пусть немного лжи, я смогу тебя понять. Но не уходи, не попрощавшись. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Я твержу опять небу белому, ветру жгучему, что я делаю, будто жгу тебя, будто мучаю, что и ты скажи, говори. Или все ушло, все прошло, не начинай. Пусть немного лжи, я смогу тебя понять. Но не уходи, не попрощавшись. Ла-ла-ла-ла-ла. сердцем тугим. Странные слова стали для меня, странные слова сделали другим. Уж не позову, не заплачу я, стоит ли опять говорить, вспоминать. Тут виновных нет, все прошло, не найти на вид. Ты не можешь лгать, но скажи мне просто нет. Но не уходи, не попрощавшись. Лай-ла-ла-ла-ла. Целый день шагаю по жаре, а солнце круг блестит на топоре. Плывет бревно по горе, а где-то там далеко-далеко в ночи твое висит окно. Твои глаза в ночи блестят, они как я грустят. Ты тысячи верст пешком пройду, твои глаза в ночи найду. Скажу привет, а вот и я, а вот и я. Бревно по ангаре, я целый день шагаю по жаре, а солнце круг блестит на топоре. Плывет бревно по ангаре, ты только ждать не забудь, не забудь. В далеком по львовом краю пройдет еще две-три зимы, и рядом будем и ты с тысячи верст пешком пройду. Твои глаза в ночи найду, скажу привет, а вот и я, а вот и я. Плывет бревно по горе, я целый день шагаю по жаре, а солнце круг блестит на топоре. Плывет бревно по горе, плывет бревно по горе. Дважды. Очень мрачно, вряд ли есть. Жизнь моя не повторится дважды. Жизнь не песня, чтобы снова спеть. Так или иначе, но однажды мне придется тоже умереть. Как бы я ни прожил эти годы, я прошу у жизни подари вкус воды и запах непогоды, цвет звезды и первый взлет зари. Пусть и счастье не проходит мимо, не жалея самых светлых чувств. Если смерть и впрямь неотвратима, как я жить и думать разучусь. И были мне мечты не жаль, я ее поймаю за дальними горами, и пусть себе несет сердце только жаль, ему я помахаю. Прощай, наверное, встретимся, а может быть и нет. Так год пропал, счастье искал, радость поймал, словно украл. Осень, прости меня, осень, прости меня, я не такой, как весной. Аист улетает в облака, унося мечту с собой на крылья, сердце унося мое, пока сказки унося с собой и быть. Мне мечты не жаль, я ее поймаю за дальними горами, и пусть себе несет сердцу только жаль, ему я помахаю. Прощай, наверное, встретимся, а может быть и нет. Снова стою на дороге знакомой, снова печаль мне туманит глаза. Все, что оставлю, останется дома, а все, что уходит, уходит года. Мне облака затуманили голову, залили прошлое мелким дождем, а пепел и угли развели по ветру снова. Зовут, все сначала начнем, все сначала начнем. Благо еще не потеряно время, можно еще не вздыхая идти. Снова судьба мне подставил стремя, песни знакомы, чтобы легче в пути, и не хотеть, чтобы так, как уж было, и не забыть ничего из судьбы. Я просто прошу, чтобы память закрыла мне все прорехи от долгой ходьбы, от долгой ходьбы. Если идти, то навстречу рассвету, если встречать, то не только врагов. За горизонтом все песни пропеты, и только там не услышишь шагов. Снова стою на дороге знакомой, снова печаль мне туманит глаза. Все, что оставлю, останется дома, а все, что уходит, уходит в года. Кем-то лето в торопя выпито из сада, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осад. Что печалишься, сестра, в этот день осенний, где-то в Африке пора. Где-то в Африке пора, где-то в Африке пора птичьих новостей. Эту синь, эту гладь на исходе года так и хочется назвать, так и хочется назвать, так и хочется назвать детскую погоду. Крыльца водой полна, погнутая миска, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших близких. Кем-то лето в торопя выпито из сада, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осад. Покажу от себя, от судьбы, от пристрастия к домашнему раю, и ногами на плите тропы так легко и привычно играю. Я оставил столичный оркестр и отдал себя странствиям дальним. Я почуял чутьем гениальным, надо вовремя ставить свой крест, надо вовремя ставить свой крест. Его это дело труба, говорили приятели маме. Я согласен, приятели, с вами. Мое дело, конечно, труба. Я иду больше рук и глаза. Мне веселье, а прочим наука. Больше звука труба не издаст, не издаст ни единого звука, не издаст ни единого звука. Ухожу от себя, от судьбы, от пристрастия к домашнему раю, и ногами на плите тропы так легко и привычно играю, так легко и привычно играю. Шагает по гусарам, знамя плещет на ветру. Шагает и шагает без претензий на эффект. Бутов глаза сверкают, как обертки от конфет. Пускай не доломаны, нынче носим пиджаки. Гремите барабаны, стучите каблуки, припить как раз не рано, посмотрите на часы. Гусаров красят раны и немножечко усы. Припить как раз не рано, посмотрите на часы. Гусаров красят раны и немножечко усы. Никто не знает точно, кто такие, где живут, куда уходят ночью и когда опять придут. Никто вам не ответит, не узнаете ответ. Гусары есть на свете, без гусаров света нет. Пускай нет доломаны, нынче носи пиджаки. Гремите барабаны, стучите каблуки. Полк возвращаться рано, посмотрите на часы. Гусаров красят раны и немножечко усы. Полк возвращаться рано, посмотрите на часы. Гусаров красят раны и немножечко усы. По пыльным тротуарам мимо седеньких старух шагает полк гусаров, знамя плещет на ветру. Шагает и шагает без претензий на эффект. У вдов глаза сверкают, как обертки от конфет. Пускай нет доломаны, нынче носим пиджаки. Гремите барабаны и стучите каблуки. Припить как раз не рано, посмотрите на часы. Гусаров красят раны и немножечко усы. Припить как раз не рано, посмотрите на часы. Гусаров красят раны и немножечко усы. Самые разные письма пишу. Кто-то любит, кого-то ищет. Кто-то ждет, на что-то ответа пишут товарищи. И в газету я ж всегда пишу одно и то же. Целый год пишу одно и то же. Каждый раз пишу, давай помиримся. Но пиши, когда опять увидимся. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Чаще прозой пишут сидя и даже стоя, что где купить или сколько стоит. Я ж всегда пишу одно и то же, целый год пишу одно и то же. Каждый раз пишу, давай помиримся, напиши, когда опять увидимся. Жаль, что ты моих не читаешь вовсе. Жаль, что, получив, разорвешь и бросишь. Я ж всегда пишу одно и то же. Целый год пишу одно и то же. Каждый раз пишу, давай помиримся. Напиши, когда опять увидимся. И снег какой ты белый, первый взгляд чуть-чуть не смелый, первый дождь весенний теплый постучался в наши окна, первый раз замерзли лужи, первый раз кому-то нужен. Первый раз даешь экзамен, первый раз с тобой свидание, и пусть кричат жальные нервы. Все, конец, не будет первый, только серенький будет. Нет, я знаю, будет, будет, ну и пусть. Звонок последний, пусть тебя уже не встречу, плюнь на все. Не будь печальной, мы начнем с тобой сначала. Ну и будь последний вечер, пусть слезой глаза слепит, пусть быстрее вагоны мчатся. Тяжело порой прощаться, и пусть кричат шальные нервы. взгляд чуть-чуть не смелый. Первый дождь весенний теплый постучится в наши окна. Первый раз замерзнут уже. Первый раз ты будешь нужен. Пусть быстрее вагоны мчатся. Тяжело порой прощаться. Закури, дорогой, закури, ведь еще далеко до зари, ведь костер еще ярко горит. Закури, дорогой, закури. Хочешь, я тебе трубку набью или чаю покрепче налью, или гитару возьму и спою потихонечку песню свою. Я спою о тайге и кострах, о тяжелых твоих сапогах, о рассветах, туманах, цветах и о чьих-то зеленых глазах. Закури, дорогой, закури, ведь костер еще ярко горит. Ведь еще далеко до зари. Закури, дорогой, закури. По свету сердца их порою грубы. Пожалуйста, извините, с той бы они говорят. Вроде горячих душа, бетховенские сонаты и лучшие песни Грига переполняют их. Вроде гулящих душа, бетховенские сонаты и лучшие песни Грига переполняют. Вольера на девичью ладонь. заслоняя собою покой. А им никто не дарил цветов, просто время было такое, первая любовь и последний бой, огненный стакан над кровавой рекой. Законы песни, не на девичьи плечи тяжелые беды легли, а потом уже грело такое горячее сердце, словно в нем не спились все пожары и войны земли. А им никто не дарил цветов, просто время было такое, первая любовь и последний бой, огненный закат над кровавой рекой. Синяя птица. свела здесь гнездо, и счастье ее на ладони перо. Я выйду голубой рассвет, а из тумана в голубой макет. И если нужно, рано мы встаем, на работу дружно с песнею идем. И каждый день, и каждый час, как верный друг, она для нас приходит, песня на поля, и вторит песне вся земля. С песнею рядом веселей жить, другу на память песню подари. Пусть пронесется песня сквозь года, пусть люди песню берегут всегда. И каждый день, и каждый час, как верный друг, она для нас приходит, песня на поля, и вторит песню вся земля. Дружбу и песню беришь горячо, если ты друга чувствуешь плечом. А если друг твой где-то далеко, пусть эта песня будет для него. И каждый день, и каждый час, как верный друг, она для нас приходит, песня на поля, и в той песне вся земля. Матка спит в ночной тиши вместе с нашим лагерем, и в тумане светится алый блик луны. А в моем палаточном городе Рубиновском сон идет по крышам русиновых домов. А в моем палаточном городе Рубиновском сон идет по крышам русиновых домов. Снова нам шагать трудными сотками.